смогу. Достану бутер, спрятанный в фольгу. Дальше жду, жду, жду, жду, жду. И еще немного жду. Появляется артист, на лицах улыбка. Я стою в оцепенении, они очень близко. Именно они, именно те, что в мониторе. Этот день попадет в топ моих историй. После первых композиций крики о любви фронтмену. Она все свои 16 его так искала. Бочку с маслом разрушает на кусочки стену. Лид гитара в дребезги вокалы. Вокалист ломит святки, будто завтра петь не будет. Все сверкает и пестрит фонари гора. Осенний ветер прошумел, прошумел и замер. Прошел лука, пошла толпа. Ты так ждал этот слэм, да и всю мощь. Эти ставни клуба, в кровавом зареве луна на часах ночь. Ты так ждал этот слэм, да и всю мощь. Эти ставни клуба, в кровавом зареве луна на часах ночь. Ноги устают, икры закисляются. Нам-то на танцполе это даже нравится. Группа начинает подводить концовки. Спасибо всем, это было жестко. Побелок метро в голове жужжит. Кремовые изразцы, густая темнота. Просыпаюсь с утра, вспоминаю свист. Эти станет клуба, кого?